Проснуться в Париже. Я выплыл из темного сна, и первое, что почувствовал, незнакомый привкус во рту. Еще не раскрывая глаз, я шел к свету, раздвигая, как портьеры на окнах, тяжелые завесы сна, изучая языком вкус, ориентируясь на него. И первый проблеск реальности. Я же за границей. Другие продукты, другая химия. Так, почти выполз. Тяжело, словно мраморные плиты склепа, я поднял веки, осваивая остальное. Ляля спала, накрывшись головой, почти исчезнув под белым покрывалом в белой комнате. Я вылез из-под скользкого одеяла, напялил халат. На негнущихся еще ногах пошел в кухню. Да, такие вот переезды, перелеты при всей их внешней комфортности — на самом деле настолько перебуравливают психику, поднимают такие глубины подсознания, что потом не очухаешься. Но все. Хватит. Пора возвращаться к действительности, гораздо более приятной, чем сон. По коридору со старыми гравюрами на стенах я вошел в кухню совершенно в другом стиле. Тяжелые деревенские шкафы, такие же столы, стулья. Надина Боленская, наша подруга и хозяйка, в мешковатом длинном пиджаке, стоя допивала кофе. Тут у них все по секундам. «Где вы будете завтракать? Во дворике или во дворе?» «На всякий пожарный я накрыла и там, и там». «Ну все, я помчалась». Она чмокнула меня в щеку и действительно помчалась. Надин часто ездила в Россию и очень гордилась знанием русского. Засипел, заводясь, ее Крайслер, и звук, и без того тихий, удалился. Я вернулся в спальню. Покрывало было откинуто, Ляли не было. Я метнулся назад, распахнул дверь в ванную. Ляля, стоя перед зеркалом, повернулась ко мне. Мы посмотрели друг на друга, потом потерлись скулами, перемазывая излишки крема с ее лица на мое. Не было сказано ни слова. Но молчаливый этот контакт стоил любого разговора. Чтобы не расплескать счастье, даже слезы щипнули в глазах. Я закрыл дверь и пошел громыхать на кухню. Потом мы с Лялей перебрались во двор. Был еще и внутренний дворик, куда выходили окна кухни и спальни. Но мы выбрали двор, отделенный от улицы старинной решеткой и зарослями бугенвилля и роз. На круглом белом столике лежали изогнутые круассаны, дымился кофе. Фрукты словно старались навсегда насытить наши глаза и ноздри красками и запахами. От мокрой земли, начинающей согреваться, тоже струился дымок. Мы откинулись в плетеных креслах, щурясь на проникающее через заросли солнце, неторопливо наслаждаясь сперва лишь ароматами. Единственное, что тревожило и одновременно наполняло нас дополнительным блаженством, это непонятное отсутствие Моти. «Вообще-то он ночевал?» — спросил я. Ляля пожала плечами, и ее полное равнодушие наполнило меня дополнительным счастьем. Проснуться в Париже. Ах, мы понимали, что без Моти здесь бы не оказались. И Надин, его ближайшая подруга, а потом уже наша, и вообще. Без благодушного и практически бескорыстного Моти это было невозможно. Он не зря тогда кричал «Свобода, свобода!». Это казалось свобода, словно бы им самим под себя скроенная. Он откуда-то знал, что с этой свободой открывается, а что нет, куда идти, а куда не стоит, что сроки виз теперь удлинились или укоротились, точно не знаю, спросите у него. И все-таки главное, он совершенно точно знал, что теперь можно. Во всяком случае, со словами «свобода» он сразу гневно вскричал, что нам необходимо в Париж. И все оказалось просто. Все нужные чиновники радостно согласились. Мгновенно появились необходимые разрешения, штампы, деньги. Повторяю, словно он эту свободу кроил на себя, прямо как влитая. Да, такой расклад. О пламенных революционерах нужно писать обязательно в Париже. Только там можно узнать всю правду. Не глупо. Нам повезло в дружбе с ним, да и ему тоже. Он понимал, что ничего путного без нас не сделает. Завтракаем в Париже, в саду. И любовь уже спокойна, все бури позади. Так, во всяком случае, мне казалось в те солнечные секунды. Неожиданно заросли бурно зашевелились. Не похоже, что от ветра. Неужели террористы? С треском вывалился Моти, через забор, что ли, пролез. Почему не через ворота? Взгляд его светился, он весь был усыпан мокрыми лепестками роз. В руках держал скомканный и частично порванный ворох газет. «Наконец-то!» — счастливо воскликнул он, имея в виду что-то в газетах, и сходу поняв, что в нас не найдет достойных слушателей, унесся в дом. Там сразу же запринчал телефон. «Снова опьянел от какой-то мочи», — проговорила Ляля с досадой. Я глядел и глядел на нее, хотя пора бы и наглядеться. Все та же обманчиво безвольная нижняя губа, от которой мужчины теряли разум, и очень нескоро начинали соображать, что кроме манящей оттопыренной, кстати, не обманывающей, губы, имеется и кое-что еще. Крутые яблоки скул над втянутыми щеками, спокойный твердый взгляд из-под жесткой челки, прикрывающей довольно-таки незаурядный лоб. Из подслушанных четких ясных телефонных разговоров, и это в те минуты, когда, казалось, она абсолютно ничего не должна соображать, из лицезрения тонких пальцев, обожженных растворами, вырисовывался совсем иной облик, нежели сначала. Деловой, весьма преуспевающий человек, все знающий, все рассчитавший, идущий с тобой под мышкой, куда надо ей. Кстати, насчет пальцев. Она... одна из ведущих фотохудожников мира, а сидит в гнусном издательстве ради некоторых благ, как, например, эта наша поездка. Я понимал, что на такой лошадке долго не удержусь, но иногда хотелось об этом забыть. Поэтому полным счастья запомнилось это утро. Мы допили кофе и, собрав все на поднос, вернулись в квартиру. Вошли в гостиную с выцветшими гобеленами и пузатой мебелью в стиле Жакоб. Мотя, уверенно развалясь в музейном кресле, что-то радостно кричал в телефон по-французски. Нашел единомышленника, который способен со всей остротой оценить ошеломляющие новости. Я различал лишь отдельные слова, в основном восторженные. «Се манифик». Надо отдать Моте должное, хотя я это делаю уже год. То есть, додать немного еще. Он в совершенстве владел всеми языками на свете, включая несуществующие. В этом он был действительно велик. Он положил трубку и с легким недовольством огляделся. Где же, черт побери, общее ликование? Неужто все здесь настолько тупы? Это, почесываясь и позевывая, заговорил я. Значится, тут вчера сляли ее. Обшукали кладбище Пер-Лашес, Сен-Жермен, Пти-де-Клиши, Ботиньоль, Сент-Бенуа. Нету его. Завтра думаем махнуть на русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Но, сам понимаешь, не близко. Мотя недоуменно рассеянно смотрел на меня, селись понять, что же ему столь невнятно пытается объяснить этот нечесанный, косноязычный... в общем-то, малознакомый тип, непонятно как оказавшийся в одном из лучших домов Парижа. — О чем вы? — наконец выдохнул он. — Какие кладбища? Я должен был задрожать от ушата ледяной воды, которую он внезапно вылил на меня. После года дружеских отношений перешел на «вы». — Что же я успел натворить? Да еще к тому же ночью во сне. Но вместо того, чтобы заледенеть под холодным его взглядом, я тупо бубнил. Ну как же, какие кладбища? Пер-Лашес, Сент-Бенуа. Не пойму, что вы такое гуторите. Ведь мы же сюда приехавши могилку зазубрено искать. Мотин надменно выпрямился, теперь его взгляд испепелял меня. Скажите, вы не устали лгать? Лгать? А что такое? Вообще-то... маленько устал, но странно было слышать это обвинение из его уст. «А что случилось-то?» — пробормотал я. «Что случилось?» — он мерил меня взглядом, ужасаясь моей низости. «Вы всерьез не понимаете?» «Выходит, что всерьез». Я почесал в затылке. «Вы же прекрасно понимаете, что никакого зазубрина не существовало в природе!» Моти застыл надо мной гневным монументом. Я безвольно поник. «Как это не существовало? А чью же могилку мы уже год разыскиваем по всем городам мира? Лондон, Рим, Флоренция, Мюнхен, Мадрид, Париж?» «Вы прекрасно все знаете!» — воскликнул Мотя. «Никакого зазубрина нет, а есть блестящий гвардейский офицер Османов, сын просвещенного банкира Османова и княгини Тверской, внедренный в ряды этих гнусных революционеров». Мотя даже задохнулся от возмущения. «Для борьбы с ними!» «Вот это да!» Даже Ляля, которая не должна была удивляться Мотиным виражам, изумленно упала в кресло. «Кстати, у наиболее блистательных родственников Османовых, князей Хруцких, я и провел последние часы». В сверкании Мотиных очей появился какой-то новый обидный оттенок. Мол, да, я провел ночь у князей. Доносите, как вам и положено. Такого виртуозного зигзага от него даже я не ожидал. Доносителями и душителями свободы представали мы, а не он. Наверное, он уже успел высокомерно пожаловаться князьям на приклеенных к нему двух хвостов. Виртуозная работа. Гусеница превратилась в свободную бабочку и запорхала по Парижу. «Отстаньте с грязными вашими лапами, осыпите пыльцу». «Можно ли с ним попорхать?» «Мы бы не прочь. Мне, честно-то говоря, зазубрин не так уж и близок. Хотя и блестящего офицера Османова я еще не успел полюбить. Видимо, любовь Моти к нему зрела долго, тайно, и, наконец, вырвалась, а нас застала врасплох». «А что ты там кричал?» «Что, наконец-то?» — спросил я, пытаясь расправить газеты. «В России отменили цензуру! Весь мир ликует!» — Моти расправил плечи. «Отменили?» «Да». «Снова ты, болван, не можешь выдать восторга, как положено. Отменили? Хорошо. Но вроде отменяли уже несколько раз на моей памяти. Или я ошибаюсь?» «Вам это безразлично?» — процедил Мотя. «Ловко повернул. Теперь я оплот реакции, агент темных сил, злобно встречающих отмену цензуры, а он светлый ангел-провозвестник». «Было же, кажется, наоборот. Ведь это его во всех скитаниях по чужбинам, сперва с туристическими группами писателей, а потом уже и командированными, сопровождала любовная кличка «Стукач-романтик». Все настолько привыкли к ней, что спрашивали друг друга, куда снова умчался наш романтик? В 15 век?» И ласково улыбались. «И вот теперь он — буревестник свободы. Все кругом в говне, а он на белом коне. На белом коне белого движения. Гусар? Флигель-адъютант? Кирасир? Циц, быдло. Пойду-ка с этими думами в туалет». Кирасир почему-то неожиданно стал ломиться ко мне. Видно, надолго я задумался о судьбах русской интеллигенции. Но он один, если не ошибаюсь, несколько туалетов. Почему ко мне? Значит, и тут ему требуется моя помощь, на белого коня подсадить. «Сделаем. Почему нет?» Радовался ли я превращению средненького революционера в блестящего офицера? Я бы не сказал. Восторги по этому поводу может и даже обязан испытывать только Мотя, которому, как сказал классик, природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев. «Если у нас есть какие-то расхождения во взглядах, это не означает, что мы должны бросить работу». «Искусство непредсказуемо», — возвестил Моти на пороге уборной, — «и мы должны стойко реагировать на неожиданности». «Ага. Видно, что-то покорябал перышком, пока я тут сидел, и понял всю свою неспособность оплодотворить даже столь сочную идею, как эта». «Как он сообщил, эту идею», — родовитый псевдореволюционер, внедренный красным, — уже успели одобрить крупнейшие парижские издательства, такие как «Галимар», и даже выдать аванс. Вот это скорость! Как учил меня знакомый пьяница-конферансье, днем в газете, вечером в куплете. На этот раз наоборот. В куплете вечером, в газете следующим утром. Впрочем, имея дело с Мотей, пора отвыкнуть удивляться. Что приятно отметить, Мотя человек добродушный, долгого зла на нас не держал. Выложил им валюту, вместе пересчитали. «В Париже всего лишь два более-менее приличных ресторана», — снова заважничал он. «Надеюсь, мы имеем право пожить красиво?» «Неужели два? Наверное, все-таки больше. Хотя и два немало. Как раз уложимся». Только чур восторгов по поводу превращения революционера в кирасира с меня не требовать. Да, туп. Ну что делать? Это я говорил сразу. Пить, гулять, даже сочинять — пожалуйста. Но восторгов не требовать. К твоим способностям еще бы искреннюю убежденность, — с болью выдохнул Матвей. А к твоим искренним убежденностям еще бы способности, — подумал я. Глупо отрицать, способности у Моти немалые. Кто, как не он, ведет нас по утреннему Парижу, спускает по знаменитой крутой Монмартрской лестнице, когда весь город внизу. «Не люблю Париж шикарный, дворцовый, с лимузинами и лакеями», — взволнованно говорит Мотя. «Люблю незатейливый, с дешевыми крохотными кабачками, где печки, как и 200 лет назад, топятся углем, а угольщик рядом с тобой пьет красное вино, откусывая крепкими зубами толстый шматок ветчины. Да, такой Париж гораздо ощутимее, ближе, а главное — доступнее. Вот кабачок прямо у лестницы, называется «Кролик». Столики снаружи, аромат сена, напоминающий детство, кислый запах угля, почему-то рвущий душу. И как-то вдруг острые ногти лялиной руки царапают от колена и выше. «Ну, а Османов-то здесь похоронен?» — упрямо произношу я. Ляля и Мотя, переглянувшись, хохочут. «Этот неисправим!» — Мотя дружески тычет меня в плечо. «Как это понимать? И кирасиры, что ли, уже предали?» «Да успокойся». И Мотя снисходительно объясняет мне, несмышленышу, какие дома и семьи нам предстоит посетить, хотя и не любит высокой знати, сам из таких. Солнце наполнило капли росы желтым, засияло. «Ну, хорошо». Я слегка успокоился. «Наливай». Когда это я, выпив с утра вот так же, с таким же блаженством наблюдал, как сверкает серыми звездами толь на крыше сарайчика? Когда это было? В какой-то другой жизни. Впрочем, столько их прошло за последние годы. Неожиданно Мотю понесло. Ох, не следует ему пить с утра. Сколько же мы с вами ждали этого, сколько нас мучили, заставляя говорить полуправду? Насчет полуправды, конечно же, загнул. Никакой и никогда полуправды он и не говорил. Но в чудесное парижское утро не хотелось придираться к мелочам. Да, три узника режима вырвались на свободу. Я снова порывался спросить про Османова, но вовремя остановился. Отдыхаем. Сначала мы добросовестно зашли в Лувр, который, кстати, глубоко разочаровал. Ничего особенного, стены как стены. Выйдя из него, мы вольготно расположились на широком спуске к реке с бутылкой солоноватого прованского вина. Рядом сено несет свои неповторимо серо-зелено-глянцевые воды, расплетающиеся у массивных сводчатых устоев самого старого в городе нового моста. Рядом первое поселение в Париже — остров Сите, где на остреньком кончике его знаменитая седая ива. С причмокиванием бутылка по кругу и любимая спина за спиной. Веселые клошары на матрасах с бутылками горланят неподалеку на солнцепеке. Чего еще? Тут, на берегу Сены, достигнув, наконец, блаженства, можно спокойно поразмышлять о своей жизни. В зависимости от того, за кого выйдет, как говорит Мотя, моя «б-жена», даже моя прошлая жизнь, не говоря о будущей, может повернуться неожиданно. Если она выйдет за делового богатого, то вся предыдущая наша жизнь окажется дрянью, с пустыми разговорами, мечтами о высоком и отсутствием материального. А если за абсолютный ноль, то на его фоне я буду толковый, жесткий, преуспевающий человек. Вот так. Я расправил плечи. «Эх, на Волгу бы сейчас!» — вздохнул Мотя. «Ну, это понятно. Это, так сказать, входит в его прямые обязанности, хотя и на новом монархическом уровне стремится на Волгу. Все нормально, и всегда все будет нормально». Поцелуева скинули Горбань и Подопсеев, но он не пропал. И я не пропаду. Рядом со мной, что ни говори, самые близкие мне сейчас люди. Только идиоты мечтают об идеальном и ненавидят реальное. От них-то все и зло. Думаешь, выдадут золотые кирпичи? Никогда. Делай из того, что есть. Плохо? Что плохо? Ничего, говоришь, нет? А чьи-то ботиночки рядом стоят? Уже разулся? Ай-яй-яй, как нехорошо. Но зато удобно. Пальцами можно пошевелить. А неплохие, кстати, ботинки. Давно внимательно не вглядывался, 6 лет. Отличные ботиночки. Если действительно так подперло, можно их продать французскому товарищу, тот босой. Удивительно, кстати, похож на моего лучшего дачного друга Ваньку Санцебрюхова. Он? Надо же, как припекает. За мной родная, хоть и жесткая спина, надо мной перистые облака. Тема моей кандидатской диссертации блестяще когда-то защищенной. Почему бросил? А захотел и бросил. Клошары неожиданно поднялись, весело гомоня, пошли вверх по спуску и все оставили — матрасы, вино. Во жизнь! Почему они все бросили? Я понимал, что легкомыслие мое недолго, от этого еще более приятное. Сделав сочный глоток, самодовольно оглядел свои штанины и рукава. Да чего же я бедно одет, просто загляденье. А в общем-то, если вдуматься, все имею. Костюм, пальто для выхода, пальто для дома. Что надо еще? В знойном мареве на секунду взвился легкий ветерок, и вместе с ним перелетело мое внимание. Напротив величественного, как Монблан, Нотр-Дам-де-Пари, стояла у набережной длинная баржа. Хозяин, свесив ноги, удил с носа рыбу. Довольно успешно. То и дело серебристый огонек взлетал к нему из воды. Попросить, что ли? Наверняка найдется у него лишняя уда. Долго думал и решил. Нет, не пойду. Лучше буду отсюда руководить. Ну кто же так подсекает? Балда! А вот сейчас мы удачно поймали. Ляля неприлично громко чмокнула. Я легонько пихнул ее и получил в ответ такой же тычок. Наверное, в эти минуты теплого блаженства я и утратил бдительность. И не жалею об этом. Ляля, допив бутылку, резко поднялась. «Ну все, хватит валяться, пошли!» Пришлось-таки нам окунуться и в фешенебельные кварталы. Авеню Клебер, Пляс Вандом, Рю де Ривали, сверкающие магазины, галерея Лафайет, Леон, Манкель, парфюм, Жифт. Ляля смело, словно в расплавленное золото, входила в зону сияния, уверенно что-то выбирала и выносила частицы этого блеска на улицу. Маленький флакончик, перстенек. И снова сияние, запахи. За мраморными столиками, в пронизанных солнцем разводах сигаретного дыма, среди этого изобилия и великолепия, сидят люди с бокалами и чашками и так спокойно разговаривают, словно во всем этом нет ничего невероятного. Мы с Лялей зашли в очень маленький, но и очень дорогой, я бы сказал, изысканно извращенный бутик. А там белье из черных жгутов, выглядевших на белом теле как орудие пытки. Я оцепенел от примерки, стоя рядом с Лялей в кабинке. И тотчас сверкнула отчаянная мысль. «Не для меня вооружается». «Откуда такая мысль?» «Может, чувствовал, что мы дошли до конца, дальше некуда, а потому это уже другому?» Мотя нетерпеливо ждал нас за столиком брассери. «Ну все, хватит роскоши», — капризно проговорил он. «Пойдем в нормальное место. Нарю муфтар... муфтарку, как говорят русские. Там в каком-то заведении с бычьей головой на стене Мотя, опьяненный Парижем и свободой, сцепился с каким-то русским чиновником из посольства или какого-нибудь станка импорта, узнал его и стал бичевать. «Возмутительно», — говорил Мотя с расчетом, чтобы тот слышал, «нельзя в Париже никуда прийти, чтобы не встретить эти стукаческие морды». Тот, расслышав Мотину речь и поняв, что это о нем, изумленно застыл с куском сочного мяса в зубах, с руками испачканными в соусе. «Ты что, Мотя?» — говорил его взгляд. «С глузду съехал? Дай хоть кусок спокойно проглотить. В одной чай спецшколе учились. Что несешь?» Но Мотя не дал. Он стремительно, величественно подошел к метрдотелю, стал ему строго выговаривать. Тот, склонив голову с тонким пробором, почтительно слушал. Злобно расплатившись и грязно выматерившись, соотечественник ушел. Мне, если честно, было неловко. Казалось, что по линии свободолюбия Моти явно перебирает. Я надеялся, что Ляля с ее характером его одернет. Но та смотрела на происходящее с веселым интересом. Захмелевшим Мотей мы шли по пестрой голдящей улице. И вдруг он вбежал в прохладное, словно морг, темное мраморное помещение. Долго после яркого света мы вглядывались в полутьму и, наконец, разглядели огромный пустой зал, бескрайний ковер, на дальней стене французский флаг, за столом под ним молодой усатый полицейский в синей форме. Мы стояли, привыкая к полутьме и тишине. «Если оставаться, то сейчас», — выдохнул Мотя. Я с недоумением смотрел на него. «Что делается?» С большим трудом я выволок Мотю, выворачивая ему руки. Мы с ненавистью смотрели друг на друга, тяжело дыша. «Я в роли охранника?» Неплохо устроился. Мне тогда наивно казалось, что я спасаю его. Ляля хохотала. Потом мы вернулись домой, и я, измученный затейливым Мотиным поведением, да и реакцией Ляли, демонстративно ушел к себе в комнату. Я был в бешенстве, думал, разгулялся болван. Нельзя ему совершенно пить. Но может, еще обойдется? Вот дурак. Это у тебя обходится. А люди взлетают. Мог бы понять, тупица, что Мотя оттачивает грани новой, более выигрышной роли. Правдолюбца, борца с режимом, смелого политолога и экономиста, популярного в мире и в стране. Я этого не знал и тупо переживал. Лишь только я забылся липким сном, появилась Ляля. «Мотю похитили!» «Кто?» «Наши, кто же еще?» «Ворвались, скрутили, запихнули в пикап. Руководил, естественно, тот, из мясного ресторана». Знал бы я, сколько дивидендов снимет Моти с этого похищения, не так бы спешил. В полицию мы с Ляли не пошли. Она знала, куда идти. В посольство, в наше отделение в ООН, ЮНЕСКО. Из какого-то нашего сперма-импорта Мотю, наконец, и выпустили. Он вышел... Гордо выпрямился, встряхнулся, как петух, выпущенный из мешка, в котором его должны были унести на рынок. И сначала, естественно, он удовлетворил нетерпение прессы, потом заметил и нас. «Спасибо», — царственно улыбнулся он Ляле. «Наверное, это лучший подарок, который ты могла мне сделать в такой день». «В какой день?» «В какой такой день?» Я встревожился. «Думаю, мы просто обязаны отпраздновать мое освобождение в каком-нибудь приличном месте», — произнес Мотя так, словно все происшедшее было колоссальным его успехом, как впоследствии оказалось. Остановилось такси, и через 15 минут мы сидели в золотистом свете витражей в знаменитом Гранд-кафе на бульваре Капуцинов. Официант с цепью на жилете положил перед нами карту фирменных блюд. Другой, без цепи, тоже почтительно склонившись, карту вин. Мотя капризничал. «Здесь знаменитые витражи Альфреда Мухи. Он указал на огромные витражи, трогательно изящные, светящиеся в стиле арт-нуаво женщины. Но кухня никакая. Он заказал только устрицы и шампанское, устрицы образовали большой круг на огромном блюде. Впервые в жизни с негромким хлюпанием я всосал устрицу и застыл с ней во рту, не решаясь проглотить. Да, это же точь-в-точь соленый вкус, поэтому такая популярность. Ляля ласково-насмешливо встретила мой взгляд. Вот именно, дурачок. А ты не знал? Осознавал ли я тогда, что это последний счастливый взгляд нашей любви? Наверное, да. Ляля медленно повернулась к Моте, и они почему-то долго и внимательно смотрели друг на друга. «Ну, скажем?» — спросила у него Ляля. Мотя, поколебавшись, кивнул. Сердце мое упало. Помолчали. «Тебе, как ближайшему нашему другу», — фальшиво затянул Мотя, «мы первому объявляем о нашей с Лялей помолвке». Я, наконец, с отвращением проглотил скользкую устрицу. «Решили?» «Когда они решили? Сегодня? Или еще вчера?» «Неплохое вино», — Моти неторопливо поставил бокал с шампанским на стол. «Снова он в комфорте, всегда в комфорте, не выходит из него. Поэтому Ляля и выбрала его, второй уже раз, не найдя никого более достойного». «Правильно. Как я напился». После этого известия полночи, как бы в качестве аморальной компенсации, они водили меня по грязным притонам. Вот какова, оказывается, плата за мой интеллект. И необыкновенно гибкие мулатки с невероятным мастерством пытались извергнуть из меня пламя. Тщетно. Я услышал скрип, поднял морду. Я спал в одежде, распластавшись на широкой кровати. Ляля стояла надо мной. «Так все, вроде уже был конец», — выговорил я запекшимся ртом. «А теперь начало», — прошептала она. Она уронила халат и оказалась в том самом белье, сделанном для истязаний. Я зажмурился. И, кажется, совсем скоро снова скрип. В дверях стоял Мотя в ослепительно-белом костюме, с тросточкой в руках. Видимо, расценивая наше поведение не слишком высоко, он презрительно посмотрел на нас. «Я прекрасно нынче спал. Ничего не слышал», — холодно произнес он и вышел.